15. Степ налил себе пиво и включил телевизор. 10 канал. На MTV крутили старый клип Aerosmith «Love in an Elevator». Стивена Тайлера в лифте настигла космическая шлюха. Тайлер, который в 10 раз красивее Мика Джаггера, оценил девушку по достоинству. Степ подумал об отце. Отец сидел как раз напротив. Интересно, а он бы оценил? Отец берет пульт и выключает телевизор. Он, как Паола, совсем не ценит красоту. «Мы не виделись 3 недели, а ты включаешь телевизор. Может, все же поговорим?» Степ отхлебывает пиво. «Хорошо, поговорим. О чем ты хочешь поговорить?» «Скажи, что ты думаешь делать?» «Не знаю». «Что значит «не знаю»?» «Очень просто. Это значит, что я пока не знаю». Служанка вносит первое блюдо. Ставит пасту в центр стола. Степ смотрит на погасший экран телевизора. «Интересно, Стив Тайлер еще делает в конце сальто-мортале? Ему 55 лет?» А он в такой форме. Исключительное здоровье. Сила природы. Он смотрит на отца. Тому сложно даже положить спагетти в тарелку. Степ пытается представить себе отца более молодым. Представить, как он делает сальто-мортале. Не получается. Скорее уж, Паола трахнет секретаршу. Отец передает ему пасту. Она сдобрена тертым хлебом и анчоусами. Эта паста ему нравится больше всего. Ее всегда готовила мама. Она никак не называется. Главное, чтобы были спагетти с тертым хлебом и все. Даже анчоусы не обязательны. Степ накладывает себе спагетти. Сколько раз он ел за этим столом в этом доме с Паоло и матерью. Обычно в маленькой тарелочке всегда была особенная приправа. Паола и отец ее не ели. Она была предназначена только для него. Мать накладывала ему приправу в пасту понемножку ложечкой. В конце обеда она, улыбнувшись, выкладывала ему в тарелку все оставшееся. Это была его любимая паста. Интересно, почему отец вспомнил о ней? «Ты заметил? Я заказал пасту, которую ты любишь. Как тебе?» «Очень вкусно». «Спасибо, папа». «Хорошо приготовлено. Вот только приправы должно быть побольше. Можно еще пиво». Отец зовет служанку. «Не хочу показаться навязчивым, но почему ты не пошел в университет?» «Не знаю. Я еще думаю. И потом надо определиться с факультетом. Можешь пойти на право или экономику, как твой брат. После окончания я помог бы тебе с работой». Степ вообразил себе. Вот он в костюме, как у брата, в офисе, с кучей папок с делами, с секретаршей. Последняя мысль на секунду увлекла его. Потом он задумался. Ведь всегда можно пригласить ее куда-нибудь и по-прежнему ни хрена не делать. «Ну, не знаю. Меня как-то туда не тянет». «Почему? В школе ты учился хорошо. Трудно тебе не будет. По аттестату зрелости у тебя средний балл 17. Не так уж плохо». «Папа, дело не в этом. Я еще не решил, я же сказал. Может быть, осенью, а сейчас я и думать об этом не хочу». «А чего тебе хочется сейчас? Шляться и устраивать драки? Ты постоянно где-то шатаешься и возвращаешься поздно. Мне Паоло сказал». «Что он тебе мог сказать? Он же ни хрена не знает». «Зато я знаю. Может, лучше было бы, если б ты послужил годик в армии. Там бы тебя пообтесали. Вот только армии мне и не хватало. Знаешь, выходит, что я тебя отмазал только для того, чтоб ты шлялся по улицам и дрался с кем ни попадя. Лучше бы ты пошел служить». «Ну что ты такое говоришь? Я дерусь? Папа, ты зациклился? Нет. Я боюсь. Помнишь, что сказал адвокат? Вашему сыну надо быть осторожнее. Кто-нибудь донесет, что-нибудь случится, и решение суда автоматически вступит в силу. Ну, помню, конечно. Ты мне 20 раз это повторил. Кстати, а ты что, виделся с адвокатом? Да, на той неделе. Оплатил последнюю часть счета. Он говорит это очень мрачно, как бы подчеркивая, что ему это дорого обошлось. В этом они с Паоло очень похожи. Только и делают, что считают деньги. Степ решает не обращать внимания. Он все еще носит тот ужасный галстук? Нет, умудрился найти еще более ужасный. Отец улыбается. Пожалуй, лучше быть милым. Со Степом жесткие меры не проходят. Да ладно, так не бывает. Мы заплатили ему столько денег. Степ поправляется. То есть ты заплатил. Он мог бы, наконец, купить приличный галстук. Я столько заплатил, что он мог бы сменить весь гардероб. Служанка забирает тарелки и приносит второе. Бифштекс с кровью. К счастью, с ним никакие воспоминания не связаны. Степ смотрит на отца. Он склонился над тарелкой, режет мясо, спокойный. Не то, что в тот день, давным-давно, в тот страшный день. Та же комната. По комнате взад и вперед бегает отец. «Что значит «почему», а что такого? Ты зверь, ты животное, ты вообще не соображаешь. Мой сын — псих, преступник, изверг. Ты изуродовал этого парня. Ты понимаешь, что натворил? Ты же мог его убить? Или ты даже этого не понимаешь?» Степ сидит, опустив глаза, не отвечая. Вмешивается адвокат. «Сеньор Манчини, что сделано, того не вернешь. Бесполезно кричать на мальчика. Я полагаю, что какие-то причины, пусть и скрытые, у него все же были. Хорошо, хорошо, но скажите мне, что же нам теперь делать? Чтобы организовать защиту и ответить перед судом, нам придется раскрыть эти причины». Степ поднимает голову. Что он такое говорит? Что он знает? Адвокат смотрит на Степа с пониманием, подходит к нему. «Стефано, что-то между вами было, какие-то споры, стычки. Он тебе что-то сказал или сделал. В общем, что-то, что вызвало твою злость?» Степ смотрит на адвоката. На том ужасный галстук в серый ромбик на блестящем фоне. Затем он поворачивается к матери. Мать сидит в углу гостиной, как всегда, элегантная. Невозмутимо курит сигарету. Степ опускает глаза. Адвокат глядит на него. Мгновение на размышление, и адвокат поворачивается к его матери, тонко улыбаясь. «Сеньора, может быть, вы знаете, почему ваш сын сотворил такое с тем парнем? Может быть, они поспорили о чем-то?» «Нет, не думаю. Я не знала даже, что они были знакомы. Сеньора, поймите, Стефана будут судить. Будет судья и будет приговор. Учитывая раны, нанесенные тому юноше, приговор будет суровым. И если нам нечего будет противопоставить, никакого доказательства, ни одной причины, то у вашего сына будут неприятности. И крупные неприятности». Степ сидит, опустив голову, смотрит на колени, на джинсы, потом закрывает глаза. «О, Боже, мама, почему ты молчишь? Почему не спасешь меня? Я так тебя люблю, умоляю, не бросай меня!» От слов матери у него сжимается сердце. «Очень жаль, но мне нечего сказать. Я ничего не знаю. Неужели вы думаете, что если бы я хоть что-то знала, хоть чем-то могла помочь сыну, я бы не сделала этого? Простите, мне надо идти». Мать встает, адвокат смотрит, как она уходит. и в последний раз обращается к Степу. «Стефана, ты точно ничего не хочешь сказать?» Степ молчит, не глядя на адвоката, поднимается и подходит к окну. Смотрит на улицу, напротив последний этаж, такой же, как этот. Он думает о матери. В этот миг он возненавидел ее так же сильно, как когда-то любил. Он закрывает глаза. Слеза катится по щеке. Он не мог удержаться, ему больно, как никогда прежде. Больно за мать. За то, что он не сделал, и за то, что он сделал. «Стефана, ты кофе будешь?» Степ отрывается от окна и поворачивается. Все та же комната. Но прошло время. Отец спокойно протягивает ему чашку. «Спасибо, папа». Он залпом выпивает кофе. «Мне пора. Созвонимся на будущей неделе». «Хорошо. Подумай насчет университета». Степ на ходу натягивает куртку. «Подумаю». «Звони почаще маме. Она сказала, что ты уже давно не звонил». «Папа, у меня нет времени». «Но сколько там надо времени, чтобы позвонить?» «Хорошо, я позвоню ей». Степ торопливо выбегает. Отец остается один в гостиной, подходит к окну и смотрит на улицу. На последнем этаже окна напротив их окон закрыты. Джованни Амбразини сменил квартиру, как поменял им жизнь. Может ли он сердиться на собственного сына? Степ закуривает в лифте последнюю сигарету Мартинелли, смотрится в зеркало. Все кончилось. Эти обеды его доконают. Лифт прибывает на первый этаж, стальные двери открываются, и чересчур углубившийся в размышления Степ получает удар прямо в душу. Перед ним стоит жиличка по имени сеньора Ментарини с плохо подстриженными волосами и крючковатым носом. «Привет, Стефана, как поживаешь? Давно тебя не видно». «Это к счастью», — думает Степ. «Он чудовище, поэтому не стоит видеться с ним часто». Потом он вспоминает о Стиве Тайлере и о той шлюшке, что вошла к нему в лифт, а ему досталась сеньора Ментарини. Нет в мире справедливости. Он уходит, не поздоровавшись. Во дворе выбрасывает сигарету, разбегается, отталкивается и, выбросив руки, ныряет вперед. Никакого сравнения. Сальто-мортале он делает куда лучше. С другой стороны, Тайлеру 55 лет, а ему только 19. Кто знает, что с ним будет через 3 года? Одно точно. Юристом, цивилистом он не станет. «Издеваешься?» «Да я влюблена, как кошка». «Не преувеличивай». «Нет, Полина, правда. Я им так дорожу. Как он может быть тебе дорог, если вы вместе всего-то 5 месяцев?» «Да знаю. Но я безумно его люблю. Это же мой первый серьезный роман». Полина со злостью переключает передачу. «Первое серьезное отношение и с таким козлом», — думает она. Включает третью и влетает на площадь Мадзини. Потом переключает на вторую и сворачивает направо. Баби крепко обхватывает ее талию, пока они на полной скорости вписываются в третий перекресток, на котором и находится Нуова Фьорентина. Сын хозяина, Фабио, стоит в дверях. Завидев их, он машет и идет к ним навстречу. Он очень привязан к обеим. На самом-то деле он питает слабость к Баби, хотя успешно ее скрывает. Фабио провожает их к правому ряду столиков, сразу у входа, рядом с кассой. Оттуда хорошо видно весь зал. Официантка приносит 2 меню, но Полина уже придумала, что заказать. Здесь чудесное кальцоне. Сыр с яйцом, моцарелла и кусочки ветчины. Умереть не встать. Баби ищет в меню что-нибудь наименее губительное для диеты, но Полину не сдвинуть. «Нам 2 кальцоны и 2 светлых пива средних». Баби испуганно смотрит на подругу. «Как? Еще и пиво? Хочешь, чтоб я лопнула? Ну, один-то разик можно, ну, ради праздника!»